Дом 7. Аркан 1. Активность, развитие. Это время для личностного и профессионального роста. Будет желание учиться и развиваться, а также активно применять полученные знания на практике. Получение, передача достоверной или важной информации будет способствовать продвижению и росту. Препятствия в движении. Неправильные решения, основанные на ложных предположениях или недопонимании, могут замедлить личный и профессиональный рост. Это может привести к стагнации и чувству безысходности. Возможны препятствия из-за некорректной информации или из-за ее недостатка. Аркан 2. Активность, развитие. Активность будет направлена на внутреннее развитие и понимание своих эмоций. Возможно, потребуется время для саморазмышления и анализа своих чувств. Плавное течение событий. Возможны интересные открытия и озарения, способствующие росту и развитию. Препятствия в движении. Эмоциональная нестабильность, негативные подсознательные установки, привязанность к прошлым переживаниям может мешать движению вперед. Человек может застрять в старых воспоминаниях или чувствах и не решаться на изменения. Аркан 3. Активность, развитие. Будет высокий уровень активности в творческих и практических делах. Люди будут стремиться развивать свои навыки, особенно в области искусства и ручного труда. Возникает желание заняться домашними делами, позаботиться о других, накормить и обогреть. Препятствия в движении. Избыточная зависимость от материальных благ может стать причиной стагнации, когда человек не готов рисковать ради новых возможностей, ограничивая свое развитие. Лень и праздность могут полностью перекрыть все возможности. Гиперконтроль и беспокойство будет мешать дальнейшему продвижению. Аркан 4. Активность, развитие. Активность будет направлена на профессиональное развитие и улучшение навыков. Люди будут стремиться к самосовершенствованию и реализации амбициозных проектов. Организация эффективных рабочих процессов значительно ускорит продвижение и обеспечит неуклонный дальнейший рост. Препятствия в движении. Стремление к контролю может блокировать креативность и инновации, создавая препятствия для движения вперед и развития. Самодурство, диктат, грубость будут создавать больше препятствия. Лень и прокрастинация замедлят или остановят движение. Аркан 5. Активность, развитие. Будет наблюдаться активное стремление к интеллектуальному и духовному развитию. Люди могут искать новые знания и возможности для роста, но важно избегать догматизма и закрытости к новым идеям. Гибкость и принятие других мнений пойдет на пользу. Препятствия в движении. Упорство в своих убеждениях может замедлить ваш прогресс. Нежелание адаптироваться к изменениям или учитывать новые обстоятельства может стать серьезным препятствием на пути к целям. Остерегайтесь фанатизма и слепого следования инструкциям. Аркан 6. Активность, развитие. Активность будет сосредоточена на совместных проектах и взаимодействии с другими. Это подходящее время для работы в команде, совместного творчества и обсуждения идей, которые могут привести к гармоничным результатам. Препятствия в движении. Если вы слишком сосредоточены на других, вы можете упустить возможности для личного роста и развития, что станет препятствием на пути к достижению ваших целей. Вредные или некрепкие связи могут спровоцировать проблемы и препятствия. Аркан 7. Активность, развитие. Этот день будет благоприятен для начала новых проектов и инициатив. Активность будет направлена на личностный и профессиональный рост, а также на изучение новых навыков и технологий. Инновации и технологии ускорят развитие. Препятствия в движении. Импульсивные действия могут привести к столкновениям с окружающими или к неправильным выборам, что создаст препятствия в движении к целям. Возможны поломки техники, аварии из-за спешки и суеты. Аркан 8. Активность, развитие. Активность будет направлена на создание устойчивых основ для будущего. Возможно, появятся возможности для сотрудничества, которые приведут к обоюдной выгоде. Развитие будет происходить через компромиссы и взаимопонимание. Тотальная честность в договоренностях, Добросовестное исполнение обязательств способствует росту и продвижению. Препятствия в движении. Неправильное восприятие законов и правил может создать преграды на пути к целям. Страх перед последствиями может остановить человека от действий, необходимых для достижения успеха. Необъективность, обиды, претензии, несоответствие ожиданиям могут замедлить прогресс и усложнить путь к успеху. Нарушения закона остановят процессы движения. Аркан 9. Активность, развитие. Активность будет направлена на саморазвитие и изучение новых знаний, получение опыта. Возможны новые научные или философские изыскания, которые помогут расширить горизонты. Уединение, чтение, размышления будут способствовать развитию. Препятствия в движении. Эмоциональная изоляция и страх перед взаимодействием с миром и окружающими могут стать препятствием для личностного и профессионального роста. Ограничивающие убеждения ведут к остановке. Отсутствие эмоций, равнодушие вредны. Аркан 10. Активность, развитие. Ожидается высокая активность и желание развиваться. Люди будут стремиться к самосовершенствованию и исследованию новых горизонтов, что благоприятно скажется на их личностном росте. Возможен переход на новый уровень, начало нового цикла. Препятствия в движении. Потребность в постоянном движении и новых впечатлениях может создать внутренние барьеры. Стремление к приключениям может отвлекать от важной работы или задач, замедляя личный рост. Некорректное отношение к деньгам вредит продвижению. Аркан 11. Активность, развитие. Хорошее время для физической активности, занятий спортом и личностного роста. Развитие в области здоровья и фитнеса станет приоритетом. Возможны новые достижения в карьере или личной жизни. Умелое управление энергоресурсами сгенерирует необходимое их количество на достижение целей. Препятствия в движении. Чрезмерная физическая активность без должного восстановления может привести к травмам и ограничениям в движении, что негативно скажется на здоровье. Агрессивное поведение приведет к задержкам или остановке дел. Конфликты, конкуренция, борьба отнимает много сил и желания действовать. Аркан 12. Активность, развитие. Хорошее время для занятий искусством, медитацией или духовными практиками. Возможен рост в области интуитивного понимания и эмоционального интеллекта. Не помешает обращение за консультацией. Бескорыстная помощь принесет неожиданные результаты, способствующие развитию. Препятствия в движении. Фантазии и уход в иные миры могут мешать реальному прогрессу и движению вперед, создавая иллюзию активности при отсутствии реальных действий. Употребление алкоголя и других вредных веществ надолго остановят всякое движение и рост. Аркан 13. Активность, развитие. Экстрим, перемены и трансформации. Активность будет сосредоточена на саморазвитии и исследовании внутренних ресурсов. Люди будут искать способы справиться с трудностями и использовать их для личностного роста. Препятствия в движении. Негативные установки, цепляние за прошлое и внутренние конфликты могут стать причиной физической или эмоциональной неподвижности. Это может проявляться в нежелании принимать новые вызовы или в страхе перед изменениями. Аркан 14. Активность, развитие. Активность будет направлена на гармонизацию пространства, бытовые вопросы и улучшение внутреннего состояния. Люди могут искать возможности для обучения и повышения квалификации, чтобы стать более эффективными в своих делах. Это время для анализа своих сильных и слабых сторон. Покой, медитация. Препятствия в движении. Постоянное стремление к порядку и анализу может привести к внутреннему торможению. Человек может стать слишком осторожным, что помешает ему принимать риски и двигаться вперед. Возможны замедления и остановки в делах и личной жизни. Аркан 15. Активность, развитие. Подъем творческой энергии, которая может быть использована для реализации амбициозных проектов и творчества. Важно направить эту энергию в конструктивное русло. активная сексуальная жизнь, участие в крупных мероприятиях и шоу, препятствия в движении. Эмоциональные привязки и зависимости могут стать препятствием для личностного роста и развития, ограничивая возможности и свободу. Страсти и пороки замедляют развитие, рост и продвижение в делах и отношениях. Аркан 16. Активность, развитие. Это время для активного развития и самосовершенствования. Люди могут чувствовать желание учиться, адаптироваться к новым условиям и внедрять инновации в свою жизнь. Строительство, созидание нового, перемены и новшества будут вести к росту и развитию. Препятствия в движении. Нестабильность и постоянные изменения могут замедлить процесс и развитие. Невозможность сосредоточиться на одной цели может привести к рассеиванию усилий и потере направления. Импульсивные решения, необдуманные поступки приведут к кризису и разрушению. Аркан 17. Активность, развитие. Активность будет направлена на исследование новых идей и возможностей. Люди могут активно заниматься творчеством, наукой или духовными практиками, что приведет к личностному росту, развитию и популярности. Препятствия в движении. Человек может оказаться в ситуации, где его идеалы мешают ему двигаться вперед, так как он не может найти баланс между мечтами и реальностью. Завышенные ожидания, идеализация могут привести к разочарованию. Слишком активное стремление к известности сыграет злую шутку. Аркан 18. Активность, развитие. Активность будет сосредоточена на внутреннем мире и межличностных отношениях. Развитие может происходить через работу над собой и улучшение отношений с близкими. Создание комфортной обстановки способствует продвижению и росту. Препятствия в движении. Внутренние страхи могут мешать действовать и двигаться вперед, создавая ощущение застоя и невозможности изменить ситуацию. Болезненное воображение создает препятствия. Ложь, двуличие, неопределенность тормозят развитие и продвижение. Аркан 19. Активность, развитие. Ожидается рост и развитие в личной и профессиональной сферах. Люди будут стремиться к новым достижениям, что приведет к повышению статуса и признания. Дела и отношения, начатые на энтузиазме, дадут мотивацию на развитие и продвижение. Препятствия в движении. Эгоцентризм может стать причиной стагнации, когда человек не замечает возможности для роста и развития, сосредоточившись только на своих интересах. Подавление воли, гордыня и непрошенные советы тормозят процессы. Проблемы с властями, начальством, коррупция создают препятствия на пути к целям. Аркан 20. Активность, развитие. Активность будет направлена на укрепление социальных связей и развитие сообществ. Люди будут стремиться к совместной деятельности, которая принесет пользу обществу. Взаимодействие с родственниками, согражданами способствует продвижению. Препятствия в движении. Упрямство, категоричность, промедление могут создавать внутренние барьеры, мешая движению вперед и развитию. Страх перед изменениями будет сдерживать личностный рост. Проблемы с родственниками, согражданами могут стать препятствием на пути к целям. Судебные вопросы и решения могут зависнуть на длительное время. Аркан 21. Активность, развитие. Активность будет направлена на изучение новых культур и языков. Возможны поездки и перелеты или участие в международных мероприятиях, что будет способствовать личностному и профессиональному росту. Расширение во всех смыслах и направлениях способствует продвижению. Препятствия в движении. Узкое мышление и нежелание принимать новые идеи могут стать причиной стагнации, мешая личностному и профессиональному росту. Агрессивное поведение, конфликтность и неприятие инаковости других могут остановить движение к целям. Аркан 22. Активность, развитие. Активность будет направлена на творчество, креативные идеи, обучение и получение новых знаний. Люди будут стремиться к развитию, экспериментируя с новыми подходами и идеями. Возможны творческие коллаборации. Легкость, юмор способствуют развитию. Препятствия в движении. Неспособность принимать ответственность за свои действия может стать причиной того, что человек будет сталкиваться с трудностями в достижении целей и реализации планов. Это может проявляться в виде задержек и неудач. Анархия и вседозволенность, отсутствие рамок, хаос создают препятствия в продвижении и развитии.